появляется только в их сопровождении. Черно-белые фигуры. Иногда две, иногда одна. Всегда тенью следовали за ней. «Идем в мою комнату, Мэриан», — сказала мисс Эверкрич. Таким манером сформулированное приглашение прозвучало угрожающе, будто речь шла о предстоящем наказании, а не просто о разговоре. Приглашение прозвучало впервые, но и прежде Мэриан постоянно ощущала на себе напряженное внимание, в котором уже был намек на неизбежность знаменательной встречи. «Прошу прощения, но сейчас у меня нет времени», — ответила Мэриан. «Я как раз иду к миссис Гринсмит. Мы собирались почитать стихи». Это прозвучало как отговорка, хотя и было правдой. «Поздновато для чтения, вам не кажется?» Для Гейза действительно было поздновато, потому что часовая стрелка уже приближалась к 10. Еще днем миссис Гринсмит предложила после обеда вместе почитать «Морское кладбище» поля Валерий, и Мэриан это очень обрадовало. Здешние долгие вечера постепенно становились для нее непереносимыми. Еще совсем недавно ей так не хватало, просто до слез не хватало времени для чтения, для писем, для мыслей. Времени спокойно выкурить сигарету, времени быть, общаться с миром, углубляться в собственную личность. И вот незаполненного времени появилось сколько угодно, но оно оказалось каким-то не таким, будто еще раньше, прежде чем передать ей, его кто-то загрязнил, исчеркал, износил. Она ничего не могла поделать с этими вечерами. Внизу находилось несколько маленьких гостиных. Она выбирала одну из них и сидела там, пытаясь как-то отвлечься и все время ожидая, не придет ли кто-нибудь поговорить. Но никто не приходил. И керосиновые лампы постепенно гасли, а у нее не было чем их поддержать. И тогда вместо гостиной она стала уходить к себе в комнату и там пыталась не прислушиваться к безмолвию дома, пыталась гнать от себя мысли о Джеральде Скотту, пробовала поскорее заснуть. Иногда она долго стояла в темноте, глядя на созвездие огней в Райдерсе, и сились вычитать в них какое-то ободряющее предзнаменование, но окна оставались загадочными. Приглашение от Элис Лэр не пришло. В это время суток Мэриан не могла ни читать, ни вообще что-либо делать, спать ей не хотелось, и вместе с тем она чувствовала себя измученной, словно простое сопротивление немому сжатию этого дома опустошало ее. И поэтому она несказанно обрадовалась возможности скоротать вечер. И возможности дать урок она тоже обрадовалась. И это было вполне естественно. Педагогику она считала своим призванием. «Как сказать, мисс Эверкрич? Так или иначе, мы сегодня вечером собрались почитать, и, с вашего позволения, я пойду?» — ответила она, и тут же, сопровождаемая чувством вины, в ней мелькнула мысль, заметила ли Вайолет, что со стены исчезли картинки. Может, какая-нибудь служанка уже доложила? Мисс Эверкрич провела ладонью по руке Мэриан до локтя и осторожно, словно какой-то хрупкий предмет, охватила его пальцами. «Еще немного, и ты сможешь называть меня Вайолет. Может быть, после нашей встречи?»